черта, это погода. Сказал, дождь будет недолго. Я разобрал весь приемник, как опытный практик. Ты понимаешь, что мне было трудно сдержаться. Даже нравится это, такой мой характер. Транквилизатор. Начинаю свой путь к остановке трамвая. Я закрываю свой зонт, я экспериментатор. Вот приезжает трамвай, вот гудит, удаляясь. Врезаются в окна, как молнии Индры. Я нахожу это дело довольно забавным. Ты понимаешь, что мне было нужно развлечься. Я должен еще петь. Мы дети подарных дворов. Давай. Одну или две. Родной двор — это группа из Новосибирска. Это песня моя. Что? Скажите, а актеры сказали, что она к вам пришла, вам трудно исполнять эти вещи, или вы уже актеры профессионалы? У нас потрясающая популярность мирового масштаба. Мирового масштаба совершенно. Мой, будь добр, дай мне красненькую сумочку вот там. Сергей Рёхин, может быть, известный вам пианист. Нет ли у кого под рукой? И Владимир Болучевский. Владимир Болучевский. Песня мне очень нравится. Я ее пел раз, несколько раз. Кто-то из вас ее слышал, как выяснилось. Если вспомнить. Если даже одну сигарету не взял. Здесь курить не надо. Вот и все. Господа, дамы, прекрасная дискуссия, никто уже не курит. Такая песня латина.